Клиенты. Впервые начав продавать книги, я была жестокосерда. Я возмущалась теми, кто приходил в магазин, мешая моему общению со стоящими на полках книгами. Но люди, которые любят книги, смягчили меня. Обычно тех, кто приходит в книжный магазин, зовут клиентами, но я вкладываю в это слово нечто большее. Когда вы рекомендуете книгу и клиент ее покупает, он рискует, доверяясь вам. Доверие людей заставляет меня нервничать. Я могу слишком громко рассмеяться или неловко задеть прилавок. Трудно сохранять в таких случаях самообладание, потому что в глубине души я думаю, если бы ты узнал, кто я такая, то выскочил бы за дверь. Но никто не убегает. Лучше всего, когда клиент возвращается и хвалит книгу, которую вы рекомендовали. Этим насытиться невозможно. Мальчик. Я сэкономил деньги, заработанные стрижкой газонов, чтобы купить эту книгу. Я. Понятия не имела, что дети все еще так делают. Мальчик. Дети все еще используют диванные подушки. Для разнообразия. Видишь? И он протянул мешочек с монетами и мелкими купюрами. «Я. Ты меня разыгрываешь?» Девочка-подросток. «Вы все еще открыты? О, слава богу, я бежала всю дорогу. Я пообещала себе». «Я. Пообещала себе что?» Девочка-подросток. «Эту книгу. Сегодня мой день рождения, и это мой подарок самой себе». Она берет в руки биографию Джоан Дидьон. До конца недели я наслаждалась этим моментом. Женщина в спортивном костюме. «Мой сын подросток, и он хочет знать, как стать феминистом. Можете порекомендовать какую-нибудь книгу?» Я вручаю ей книгу Чимаманды Нгози Адичи «Мы все должны быть феминистками». Хотелось бы знать, понравилась ли та ее сыну. Но женщина больше не появлялась. Женщина. «У меня на это ушли годы, но я прочла всего Пруста. Мне нужно что-то сложное». Я. «Вы читали русских писателей?» Женщина. «Боже мой, неужели до этого дошло?» Молодая девушка. «Что вы посоветуете для той, кому нужно, так сказать, припоясать свои чресла? Я имею в виду, есть такое выражение». «Я». «Это связано с каким-то особым случаем?» Молодая девушка. «Да, встреча родственников. И большинство из них злы на меня». «Я». «Если позволите, я спрошу». Молодая девушка. «Они давят на меня, требуя, чтобы я рассталась с женихом. Они хотят, чтобы я вышла замуж за кого-то, кто не... В общем, это расовый вопрос. Они не говорят напрямую, но это так». «Я». «Я бы предложила «Маковое море» Амитава Гоша. В книге есть потрясающая романтическая сцена, где влюбленные, которым запрещено принадлежать друг другу, оставляют погребальный костер без вдовы и сбегают из огня за море.